Паранойя. Определение. Склонность к чрезмерному беспокойству и иррациональным подозрениям. Возможные причины. Злоупотребление алкоголем, бессонница, тяжелые жизненные события или прошлые травмы, персонаж пережил похищение, терпел жестокое обращение и так далее. Персонаж вырос в атмосфере постоянной критики или высмеивания. Шизофрения, параноидальный бред, биполярное и параноидное расстройство личности, острое чувство неполноценности, травма головы или повреждение головного мозга, большие проблемы с доверием. Персонаж рос с психически больными опекунами, которые не получали лечения. Персонаж часто испытывал влияние подозрительных убеждений и негативного мышления. Связанное поведение и взгляды. Социальная изоляция. Чрезмерные меры безопасности и защиты. Навязчивое состояние. Персонаж чистит оружие, смотрит в дверной глазок и так далее. Предъявление обвинений. Персонаж разглядывает, выслеживает и преследует окружающих. Придерживается определенного порядка ради обеспечения безопасности. День за днем ест одни и те же тщательно приготовленные блюда. Персонаж меняет распорядок, чтобы избежать обнаружения, выходит из дома в разное время и так далее. Тики и прочие действия, выдающие беспокойство. Персонаж занимает оборонительную позицию. Поспешные выводы. Бормотание и невнятная речь. Персонаж не следит за собой. Пессимизм и негативные эмоции. Персонаж верит, что его в каком-то смысле выделили или превратили в мишень. Персонаж задает вопросы, которые предполагают параноидальные мысли. У тебя никогда не возникало ощущения, что за тобой следят? Вера в конспирологические теории. Подозрительность к тем, кто ведет себя по-доброму и дружелюбно. Отказ прощать реальные или надуманные оскорбления или плохие поступки. Персонаж вооружается, чтобы защититься. Персонаж делает запасы — еды, воды, оружия, батареек, медикаментов и так далее. Вспышки гнева или агрессии. Конфликтность. Оттачивание навыков выживания. Отказ от участия в групповой деятельности или мероприятиях. Враждебность и недружелюбие. Неправильное питание. Персонаж предполагает, что у каждого есть скрытый мотив. Избыточная бдительность. Чувствительность к переменам. Персонаж игнорирует настоящие новости как пропаганду. У персонажа есть ощущение, что за ним наблюдают или шпионят. Персонаж полагает, что совпадений не бывает. Связанные мысли. «Кто-то был здесь и перекладывал мои вещи. Сосед за мной следит». Иначе как к нему могла случайно попасть моя почта? Начальница-то думает, что делает нам милые комплименты. На самом деле она хочет, чтобы мы больше работали. Я вообще не похож ни на маму, ни на папу. Может, на самом деле они мне и не родители? Я знаю, что закрывала окно. Наверняка кто-то пытался залезть в дом. Связанные эмоции. Гнев, фрустрация, паранойя. Подозрительность. Положительные аспекты. Персонажи, которых терзает паранойя, озабочены вопросами безопасности и защиты, а, следовательно, опасность вряд ли застанет их врасплох. Они наблюдательны и замечают то, что окружающие не видят или оставляют без внимания. Отрицательные аспекты. Чтобы обеспечить себе безопасность, персонажи с паранойей идут на риски, на которые большинство людей не пойдут. Увидев в человеке угрозу, они могут отреагировать агрессивно или жестоко. Даже при низком уровне паранойи такие персонажи мешают людям и срывают проекты, создают неудобства и ведут себя иррационально и безответственно. Персонажам-параноикам трудно вести социальное взаимодействие, выстраивать гармоничные отношения и поддерживать окружающих. Под подозрение попадают все, кто рядом, и даже малейший пустяк способен превратить друга во врага. Пример из кино. У гениального математика Джона Нэша игры разума, параноидная шизофрения. В начале карьеры он считает, что работает на Министерство обороны и повсюду видит опасность. Даже имея диагноз и получая лечение, он все равно видит несуществующих людей и мучается от сомнений в том, что реально, а что нет. Дополнительные примеры из кино. Говард Хьюз, «Авиатор». Джерри Флетчер, «Теория заговора». Марвин Бокс, «Ред». Преодоление этой черты как главного недостатка. Большинство персонажей-параноиков не станут искать помощи, потому что никому не доверяют. Друзья и родные, которые призывают обратиться за помощью, могут стать элементом фантазии персонажа о том, что все настроены против него. Для преодоления этого недостатка, возможно, потребуется терапия и медикаментозное лечение. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Аналитический склад ума, конфликтность, уклончивость, нетерпеливость, шкодливость, чрезмерное любопытство, безрассудство, несклонность к публичности, здравомыслие, раскованность. Переменчивость. Определение. Быстрая реакция, буйный нрав, способный вылиться в насилие. Схожие недостатки. Вспыльчивость, изменчивость. Возможные причины. Финансовые проблемы, бессонница или недостаток сна, длительное воздействие стресса, персонаж прекращает прием или меняет лекарства, алкоголизм или наличие другой зависимости, физическая травма, паранойя, близость опасности, склонность к саморазрушению, ощущение бессилия. Персонаж долго подвергался насилию. Персонаж рос в неблагополучной семье. Тревога. Связанное поведение и взгляды. Крики или вопли. Персонаж за считанные секунды переходит из спокойного состояния во вспыльчивое. Словесное унижение. Персонаж бьет по чужой руке. Персонаж толкается. Персонажа выводит из себя любая мелочь. Сильные перепады настроения. Непредсказуемость. Персонаж испытывает отвращение к прикосновениям в зависимости от настроения. Персонаж вторгается в чужое личное пространство. Персонаж реагирует неподобающим образом и тут же начинает об этом жалеть. Лицо краснеет, взгляд тяжелый и сосредоточенный, тело напряжено. Персонаж швыряется предметами. Персонаж задает вопросы, стремясь таким образом обвинить, хотя уже знает ответы. Персонаж ненамеренно причиняет кому-то боль, не знает свою силу. Когда персонаж орет, он брызгает слюной. Пристальный взгляд. Персонаж резко выходит из помещения. Деструктивность. Персонаж ломает вещи. Грубость и оскорбление. Бессмысленные обвинения. Отказ разговаривать. Необоснованные обвинения. Персонаж везде ищет скрытый смысл. Видит угрозы там, где их нет. Персонаж приказывает людям уйти. Персонаж вспоминает неприятные события. У персонажа появляется привычка, которая сигнализирует о перемене настроения. Подергивается века, набухают вены и так далее. Фрустрация и стыд после вспышки гнева. Дурное расположение духа. Персонаж таит злобу. Связанные мысли. Зачем он все трогает? Все, с меня довольно. Кем Барри себя возомнил? Зачем он меня постоянно проверяет? Связанные эмоции. Гнев, фрустрация, чувство вины, ярость, презрение. Положительные аспекты. Переменчивые персонажи живут очень увлеченно. У них есть четкое мнение по поводу того, что они видят, слышат и трогают, и они питают сильные чувства к тем, с кем находятся рядом. Зачастую у этих темпераментных персонажей есть болевые точки, которые друзья и близкие учатся обходить, тем самым не допуская вспышек гнева. Отрицательные аспекты. Персонажи, реагирующие эмоционально, способны причинить немало вреда отношениям, целям или задачам самим себе. Враги могут воспользоваться этим недостатком, спровоцировать и представить таких персонажей слабыми или подтолкнуть к импульсивным действиям. Успокоить переменчивого персонажа бывает очень непросто, а окружающим непросто забыть сказанные в запальчивости слова. Долгая дружба становится редкостью. Как только вспышка гнева прошла, эти персонажи могут осознать, что натворили. Начинают терзаться угрызениями совести, что, вероятно, затянет их в замкнутый круг. Фрустрация, стыд и ненависть к себе. Переменчивость подпитывается. Многие не способны говорить, какие эмоции они испытывают и почему, не провоцируя очередной взрыв. Поэтому преодолеть этот недостаток тяжело. Пример из литературы. У Халка очень переменчивая натура. Его надо постоянно сдерживать. В обличии человека он кроткий, сдержанный доктор Брюс Беннер. Но если ярость вырывается наружу, он превращается в монстра. Выражает эмоции через насилие и разрушение. Дополнительные примеры из кино и литературы. Джоан Кроуфорд, «Дорогая мамочка». Сонни Корлеоне, «Крестный отец». Аль Капоне, «Неприкасаемые». Преодоление этой черты как главного недостатка. Чтобы преодолеть такой яркий недостаток, предполагающий бурную реакцию, персонажу потребуется искреннее желание измениться. Возможно, у него есть цель, достичь которую можно только благодаря самоконтролю, или же своей переменчивостью он испортит себе жизнь и разрушит счастье. Медитация, психологическая помощь, честность и религия — персонаж может воспользоваться всем, чтобы обрести контроль над эмоциями. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Жесткость, непочтительность, честность, безответственность, склонность к резким суждениям, лень, придирчивость, бестактность, ненадежность, злопамятность. Перфекционизм. Определение. Восприятие всего, что не дотягивает до идеала, как провала. Возможные причины. Персонажа воспитывали люди с нереалистичными ожиданиями. Навязчивая потребность быть лучшим. Низкая самооценка. Потребность показать себя с наилучшей стороны перед окружающими. Персонаж считает, что его ценность напрямую зависит от результатов или уровня его достижений. Страх потерпеть неудачу. Детская травма. Связанное поведение и взгляды. Дотошность. Персонаж проверяет свою работу, пытается ее улучшить. С трудом делегирует обязанности, делает все сам. Стремится все контролировать. Гиперчувствительность к критике. Персонаж отказывается признавать, что допустил ошибку. Персонаж ставит недостижимые цели. Наказывает себя за то, что не дотянул. Персонаж ожидает перфекционизма от окружающих. Склонность к критике и резким суждениям в адрес окружающих. Точно следует правилам и инструкциям. Персонаж не скрывает разочарования, когда окружающие не соответствуют уровню его ожиданий. Неудовлетворенность текущим положением вещей. Постоянный поиск улучшений. Неэффективность действий, вызванная потребностью продолжать их бесконечно, до совершенного результата. Стремление стать лучше благодаря образованию или тренировкам. Персонаж сосредотачивает внимание на своих слабостях, а не сильных сторонах. Склонность к соперничеству. Персонаж не довольствуется ничем, кроме идеального варианта. Персонаж сравнивает себя с окружающими. Персонаж не видит леса за деревьями. Персонаж дает непосильную нагрузку себе или окружающим. Одержимость своими результатами или проектом. Склонность к трудоголизму. Персонаж завидует, когда кто-то другой преуспевает в конкретной области. Негативное мышление. Персонаж излишне много работает или тренируется. Проблемы со сном. Персонаж пренебрегает личными потребностями. Отказывается решиться на действие, которое не сможет выполнить идеально. Персонаж добивается более низких результатов, пытаясь таким образом избежать провала и разочарования. Подавленность. Отказ пробовать новое. Персонажу трудно отпустить одно дело, ситуацию, чтобы перейти к новому этапу. Персонаж злится на похвалу, когда ему кажется, что она незаслуженная. Персонаж полностью выкладывается при работе над задачей или проектом. Связанные мысли. Пока получается не очень хорошо. Зачем она сдала проект в сыром виде? Если я добьюсь успеха, мама поймет, какой я молодец. Я могу лучше. Надо просто больше стараться. Связанные эмоции. Тревога, чувство поражения, подавленность, отчаяние, сомнение, фрустрация, незащищенность, эмоциональная перегрузка, стыд, беспокойство. Положительные аспекты. Перфекционисты скорее активные, нежели пассивны. Они никогда не бывают довольны текущим положением вещей и всегда стремятся что-то улучшить. Эти персонажи усердны и настойчивы, пойдут на все, лишь бы достичь своих целей. Они имеют высокие требования и часто призывают окружающих добиваться большего. Отрицательные аспекты. Многие перфекционисты не могут понять, что их цели недостижимы. Неспособность удовлетвориться чем-то, кроме идеала, обрекает их на неудачи и создает порочный круг. Разочарование, ненависть к себе и пораженчество. Навязчивое стремление к идеалу может мешать действовать эффективно и плодотворно, из-за чего вместе с такими персонажами трудно работать. Так как эти персонажи ждут перфекционизма и от окружающих, коллег и родных могут раздражать их нереалистичные ожидания. Пример из кино. Нина Сейерс, «Черный лебедь», добилась успеха в балете благодаря идеальной технике и владению собой на сцене. Поэтому она прекрасная претендентка на роль белого лебедя в «Лебедином озере». Но для того, чтобы идеально станцевать партию королевы лебедей, ей нужно суметь станцевать и партию черного лебедя, для чего ей нужно ослабить контроль и целиком отдаться роли. Стремясь к совершенству, она настолько глубоко погружается во внутреннюю тьму, что в конечном итоге сходит с ума. Дополнительные примеры из сериалов и литературы. Бри Ван де Камп, «Отчаянные домохозяйки». Гермиона Грейнджер. Серия книг о Гарри Поттере. Преодоление этой черты как главного недостатка. Чтобы избавиться от перфекционизма, человеку необходимо осознать, его ожидания не только нереалистичны, но и невыполнимы, а следовательно приносят вред. Перфекционисту нужно научиться ставить разумные цели и менять мышление. Двигаться от критики и обвинений к благосклонности и прощению, допуская не вполне идеальный результат. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Неорганизованность, добродушие, непостоянство, забывчивость, легкомысленность, лень, чрезмерная чувствительность, игривость, темпераментность, пессимизм. Определение. Склонность фокусироваться на плохом и ожидать наихудшего исхода. Схожие недостатки. Негативное мышление. Возможные причины. Цинизм как следствие богатого отрицательного опыта. Страх разочарования. Жизнь с инвалидностью, заболеванием или трудная ситуация. На протяжении жизни персонажи постоянно преследуют неудачи. Персонаж стал жертвой насилия или получил травму без его вины. Депрессия. Связанное поведение и взгляды. Пассивность. Отказ от контроля. Негативные мысли и слова. Вера в худшее в людях. Ожидание наихудшего сценария. Склонность к спорам или саркастичность. Ожидание неудачи. Постоянное беспокойство. Вера в то, что положение дел не изменится. Безразличие и обреченность. Сосредоточенность на плохих событиях в своей и чужой жизни. Персонаж часто бывает мрачным, ворчливым. Самокритичность. негодование, сниженная продуктивность на работе или учебе, отсутствие мотивации, потеря интереса к хобби и любимым занятиям. Больше сетует на то, что пошло не так, чем ощущает благодарность за то, что получилось. Персонаж отстраняется от окружающих. Персонажу трудно сосредоточиться. Постоянные жалобы, неблагодарность, неспособность доверять окружающим. В ответ на чьи-то хорошие новости персонаж рассказывает про собственный отрицательный опыт в этой области. Работает автоматически, считая, что в его действиях нет смысла. Портит людям настроение. Персонаж безумолку говорит о своих слабостях, вместо того, чтобы сосредоточить внимание на сильных сторонах. Персонаж подозревает окружающих в эгоизме или наличии скрытых мотивов. Неспособность принять что-либо как есть. Персонаж смотрит на перемены с тревогой или негодованием. Персонаж прикладывает минимум усилий. Вера в то, что к лучшему ничего не изменить. Вера в то, что за хорошее приходится платить. Потребность показать оптимистам свою реальную жизнь. Связанные мысли. Ничего не изменится, какой смысл стараться? Мы не выиграем у этой команды, они просто-напросто лучше нас. Да, сейчас погода чудесная, но дождитесь зимы. Вы погодите. Как только мы придем на пляж, польет дождь. Связанные эмоции. Тоска, чувство поражения, подавленность, разочарование, сомнение, чувство вины, душевная боль, индифферентность, обреченность, грусть. Положительные аспекты. Пессимисты склонны не ограничиваться настоящим и учитывают долгосрочную перспективу. Они видят не только немедленный возможный исход данной ситуации, но и ее отголоски в далеком будущем. Отрицательные аспекты. Пессимизм — это порочный круг. Негативное мышление приводит к печальным результатам. Чем сильнее персонаж верит в то, что потерпит неудачу, тем серьезнее будет неудача, что докажет его правоту. Из-за негативной модели мышления персонажу трудно добиться успехов в любой области. Подобно заболеванию, негатив, связанный с пессимизмом, заразен. Он надламывает и окружающих. По этой причине многие люди избегают таких персонажей. Они остаются одни и лишаются связей. Из-за сильно негативного настроя многие пессимисты также сталкиваются с проблемами со здоровьем, например, с болезнями сердца или слишком рано умирают. Пример из литературы. Нет сомнений в том, что ослик Иа из книг о Винни-Пухе – персонаж мрачный. Неважно, лишился он хвоста или получил в подарок на день рождения лопнувшие воздушные шарики, он словно и не удивлен, как будто ждал чего-то плохого. Даже когда жизнь идет гладко, он мрачен, саркастичен и угрюм. Хорошо, что Алан Милн подарил Иа веселых друзей, таких как Тигра и Ру, иначе негативное мироощущение ослика расстраивало бы читателей. Дополнительные примеры из сериалов. Чарли Браун, Снуппи и мелочь пузатая в кино. Преодоление этой черты как главного недостатка. Печальный факт. Негатив берется только из головы пессимиста. Чтобы измениться, персонаж должен научиться перестраивать мышление, замечать хорошее вместо плохого, быть благодарным, а не жаловаться, мыслить в позитивном, а не негативном ключе. Лишь тогда он почувствует удовлетворение и счастье. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Дружелюбие, забавность, идеализм, доброта, жизнеутверждающий настрой, игривость, нравственность, доверчивость. Плаксивость. Определение. Непокладистость. Склонность жаловаться. Схожие недостатки. Отсутствие умиротворения, неудовлетворенность, неумение терпеть, склонность досадовать. Возможные причины. Персонажа избаловали в детстве. склонность к манипуляциям. Персонажу кажется, что ему все должны. Персонажа никогда не учили ответственности. Отсутствие трудолюбия, лень. Отсутствие уверенности в себе и низкая самооценка. Связанное поведение и взгляды. Жалобы. Персонаж ссылается на скуку, трудности, боль и другие состояния в надежде получить желаемое. Персонаж говорит с глуповатой интонацией. Персонаж громко сообщает окружающим о том, как ему скучно или неудобно. Высокие ожидания от окружающих. Персонаж не ослабляет хватку, беспрестанно просит о чем-то, пока люди не сдаются. Сравнение. Вот Джимми папа всегда подвозит до остановки. Персонаж оскорбляет тех, у кого есть власть, чтобы расшатать их авторитет и завоевать контроль. Персонаж говорит громко, чтобы привлечь внимание. Отказ идти на жертвы. Персонаж резко судит окружающих. Персонаж соглашается пообещать что-то в будущем, чтобы ничего не выполнять сейчас. Тяжелые недовольные вздохи. Персонаж раздражает окружающих, чтобы просто подействовать на нервы. Персонаж врет или приукрашает действительность. Пассивная агрессия. Персонаж добивается желаемого любыми средствами. Пустые угрозы. Персонаж обвиняет людей в фаворитизме. Неспособность отпустить негативные эмоции. Капризы. Персонаж сопротивляется любым предложениям. Персонаж отказывается от всего. Драматизация. Персонаж упрекает человека за старые ошибки, чтобы он сильнее расстроился из-за текущей ситуации. Персонаж еле тащится в прямом и переносном смысле слова. Охи и стоны. Персонаж говорит о том, как все вокруг несправедливо. Персонаж растягивает каждое движение, надеясь, что из-за медлительности возникнет ощущение фрустрации, что приведет к переменам. Персонаж говорит все громче и растягивает слова. «Ну, мам!» Персонаж надувает губы. Связанные мысли. «Не верится, что придется высидеть всю оперу. Скучища!» «Если тащить дерево к дому, я точно все ногти обломаю». Мистер Джеймс задает на дом слишком много. Пусть чем-нибудь отравится и умрет. Ферма тети Дэны — отстой. Очень жарко, животные вонючие, я вечно в грязи. Связанные эмоции. Возбуждение, досада, пренебрежительность, страх, фрустрация, незащищенность, негодование. Положительные аспекты. Плаксивые персонажи великолепно умеют выпутываться из неприятных ситуаций. Они не думают о том, как соблюсти приличие, и ради достижения желаемого результата говорят то, что нужно сказать. Отрицательные аспекты. Плаксивые персонажи и раздражают, и эмоционально выматывают окружающих. Бесконечные жалобы по любым поводам, в том числе из-за неподдающихся контролю событий, портят людям настроение. Отказываясь взяться за свою долю работы, эти персонажи вызывают возмущение. У тех, кто находится рядом, пропадает желание с ними работать. Пример из кино. За 17 дней до конца службы в колониальной морской пехоте подразделение рядового Хадсона «Чужие» атакуют чужие. Смерть неизбежна, и Хадсон при любой возможности громко выражает недовольство высоким и плаксивым голосом. В без того нестабильной ситуации его словесные выпады держат в напряжении всех остальных. Приходится постоянно просить его успокоиться. Его причитания заставляют задуматься, а как он вообще стал морским пехотинцем. Дополнительные примеры из сериалов, кино и литературы. Росс Геллер, «Друзья». C-3PO, «Звездные войны». Уилли Скотт, «Индиана Джонс и храм судьбы». Уилбур, «Паутина Шарлотты». Преодоление этой черты как главного недостатка. Если подтолкнуть плаксивого персонажа к тому, чтобы он был ответственным и не опускал руки, пока не будет достигнута конечная цель, он сможет укрепить уверенность и повысить самооценку. Увидит, что действительно способен достичь того, что, как ему раньше казалось, за пределами его возможностей. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Умение благодарить, черствость, жестокость, циничность, нетерпеливость, отсутствие гибкости, жизнеутверждающий настрой, терпеливость, темпераментность. Подлость. Определение. Низменность побуждений и продажность. Склонность оставлять гадкое впечатление. Схожие недостатки. Склонность деградировать, склонность действовать тайно. Возможные причины. Отсутствие уважения к себе и окружающим. Низкая самооценка. Отсутствие моральных принципов. В прошлом персонаж пережил или сталкивался с издевательствами. Пессимистичный взгляд на человечество. Психическое расстройство. Повреждение головного мозга. Социопатические наклонности. Связанное поведение и взгляды. Вульгарность. Плохое отношение к своему телу. Персонаж не следит за собой. Непорядочность. Воровство. Персонаж получает удовольствие от того, что из-за него окружающим некомфортно или небезопасно. Персонаж шантажирует людей. Персонажу нравится незаметно подглядывать и шпионить. Персонаж оправдывает свои действия, говоря, что в какой-то степени безнравственность свойственна всем. Персонаж пользуется чужими слабостями ради личной выгоды. Персонаж распространяет вещества, вызывающие необратимую зависимость. Персонаж вторгается в чужую частную жизнь, ставит скрытые камеры в душевой и так далее. Персонаж причиняет окружающим дискомфорт своими действиями, пристальные взгляды, игнорирование границ и так далее. Персонаж действует без сострадания и эмпатии. Персонаж ищет возможность воспользоваться окружающими. Персонаж часто ходит в стриптиз-клубы и на секс-шоу. Преступная деятельность. Персонаж считает людей глупцами. Нечистые или извращенные мысли, насилие над женщинами, педофилия и так далее. Персонаж почти или совсем не проявляет уважения к частной жизни или границам. Персонаж получает удовольствие, когда унижает и изводит людей. Персонаж смотрит детскую порнографию. Персонаж применяет подход «попользоваться и выкинуть». Недоверие к окружающим. Садизм. Акты сексуального насилия. Персонаж порабощает людей. Работорговля. Похищение людей. Персонаж бросает людей, попавших в беду. Персонаж не чувствует социальной ответственности. Несоблюдение обыкновенных правил приличия. Сексуальные домогательства. Отсутствие верности сообществу или стране. Связанные мысли. Надеюсь, Мэнди сегодня работает. Она-то умеет закатывать истерики. Какое милое дитя. Родителям придется немало заплатить, чтобы вернуть его. Пусть этот парень радуется, что вместе с бумажником я и его девушку не прихватил. Раз он такой дурак, что паркуется в этом переулке, значит, пусть останется без машины. Украду у них часть пенсии. Они все равно старики, им эти деньги никогда не понадобятся. Связанные эмоции. Уверенность в себе, пренебрежительность, желание, отчаяние, презрение, подозрительность, самодовольство. Положительные аспекты. Персонажи, которые кажутся подлыми или мерзкими, мгновенно создают ощущение дискомфорта и недоверия. С точки зрения авторов, они отлично подходят на роль главного виновника. Ими можно воспользоваться как приманкой, когда нужно сбить читателя с толку. Отрицательные аспекты. Подлые персонажи не вызывают эмпатии, из-за чего авторам тяжело выстроить значимую связь между читателем и персонажем. Читателям, как и второстепенным персонажам, захочется держаться от них подальше. Пример из кино. Шон Нокс. «Спящие». Охранник в колонии для несовершеннолетних регулярно насилует своих подопечных. Он настолько мерзко с ними обращается, что спустя 10 лет после освобождения двое бывших заключенных, случайно встретив надзирателя в баре, застрелили его на месте. Дополнительные примеры из кино. Франклин Харт, младший, с 9 до 5. Дэрил Ли Каллум, имитатор. Нильс Бьюрман, девушка с татуировкой дракона. Преодоление этой черты как главного недостатка. Если персонаж, когда-то не обращавший внимания на чувства, которые вызывает у окружающих, начинает их осознавать, к переменам его может подтолкнуть стыд. Если показать, что те, кого унижает этот персонаж, живые люди, он также сможет увидеть, как окружающих ранят его взгляды, убеждения и действия. Если низменные поступки — следствие психического расстройства, для того, чтобы создать предпосылки для эмпатии и уважения к человеческой жизни, могут понадобиться терапия и, возможно, препараты. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Благочестивость, легковерность, порядочность, справедливость, доброта, гордость, робость, доверчивость, нравственность. Подозрительность. Определение. Склонность подозревать окружающих, не имея доказательств или свидетельств. Схожие недостатки. Недоверчивость, склонность сомневаться, склонность к настороженному отношению, мнительность, настороженность. Возможные причины. Предательство в прошлом или болезненная травма. Жизнь в коррумпированном обществе или среде. Родители или другие взрослые жестоко обращались с персонажем. Ощущение небезопасности. Психическое расстройство, которому свойственны тревожность, депрессия или паранойя. Персонаж видит неэтичные поступки тех, кто наделен властью. Паранойя как следствие продолжительного употребления алкоголя. Персонаж регулярно ловит окружающих на лжи, в частности тех, кто должен быть надежным. Персонаж видит чужое двоедушие. Персонажа обманули или же им воспользовались. Персонаж рос в доме, атмосферу которого пронизывала паранойя. Связанное поведение и взгляды. Персонаж задает конкретные вопросы, говорящие о подозрительности. Зацикленность на трагедиях, произошедших по вине человека, мировых событиях из новостей. Персонаж ищет неувязки в том, что рассказывают люди. Персонаж ничего не воспринимает за чистую монету. Персонаж требует свидетельств. Персонажу нужны доказательства, прежде чем он поверит. Персонаж держит дистанцию с окружающими. Персонажу нужно время, чтобы навести справки, прежде чем перейти к действию. Персонаж предполагает, что прошлое повторится. Персонаж вычленяет все, что не укладывается в систему. Хорошо развитая интуиция, которая обычно не подводит, чем укрепляет веру в то, что к ней надо прислушиваться. Персонажу трудно расслабиться, вести себя открыто, за исключением тех случаев, когда присутствующие люди завоевали его доверие. Персонаж подозревает другого человека в дурном поступке, в котором виноват он сам. Наверняка он часы украл. Персонаж держит дистанцию с незнакомцами или новыми знакомыми. Персонаж защищает личную информацию. Зацикленность на безопасности. Персонаж часто меняет пароли, включает свет и так далее. У персонажа мало близких друзей. Персонаж уводит разговор от личных тем. Чрезмерная осторожность. Персонаж высматривает признаки опасности. Поспешные выводы. Персонаж ожидает, что люди не выполнят обещаний. Персонаж воспринимает чужую забывчивость близко к сердцу. Персонаж соблюдает распорядок и держится знакомых мест, которые считаются безопасными. Персонаж оставляет себе достаточно личного пространства. Персонажу некомфортно в замкнутых пространствах и в толпе. Нетерпеливость. Персонаж слишком много думает. Негативные эмоции. Связанные мысли. Что Бесс хотела этим сказать? Она так шутит над моей одеждой? Он слишком много улыбается, как будто что-то скрывает. Джо ждет, что я поверю ему на слово? Ну да, конечно. С чего это он так рвется помочь? Зачем ему это надо? Связанные эмоции. Тревога, отчаяние, страх, настороженность, беспокойство. Положительные аспекты. Подозрительные персонажи умеют защищаться. Вероятность того, что их обманут, уменьшается. Они думают, прежде чем действовать, и подвергают утверждение сомнению, а не принимают на веру. Они чрезвычайно бдительны и хорошо умеют распознавать опасность, благодаря чему редко оказываются в роли жертвы. Отрицательные аспекты. Эти персонажи редко теряют бдительность, из-за чего кажутся недружелюбными или неприступными. Из-за настороженности им тяжело выстраивать и поддерживать длительные отношения, а если дружба все-таки возникает, им трудно показать свою уязвимость. Подозрительные персонажи считают окружающих слишком доверчивыми и наивными, а когда случается что-то плохое, позволяют себе высказывания вроде «я же говорил». Пример из кино. Сестра Элоиза Бавье «Сомнение». Человек настолько недоверчивый, что когда отец Флинн произносит проповедь о доверии, она задается вопросом, почему он почувствовал такую необходимость, и призывает других монахинь за ним приглядывать. Ее подозрительность запускает цепочку событий. Несмотря на полное отсутствие доказательств, отец Флинн теряет должность. В конце сестра Элоиза сначала оправдывает свои действия, затем сдается и признает, что ее постоянно терзают сомнения. Дополнительные примеры из кино. Майра Флинер, команда из штата Индиана. Уолт Ковальски, Гранд Торино. Преодоление этой черты как главного недостатка. Чтобы преодолеть подозрительность, героине нужно научиться отпускать любые события из прошлого, погрузившие ее в столь тяжелое состояние. С помощью терпения окружающих, открытых и честных, подозрительный персонаж увидит, что не стоит стричь всех под одну гребенку. Увидев по поступкам доброту и доверие и ощутив свободу, которую они дарят, героиня научится видеть в людях отдельные личности, а не потенциальных обманщиков. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Смелость, осторожность, заносчивость, трусость, жестокость, непостоянство, легковерность, лень, шкодливость, оптимизм, слабоволие. Потворство своим желаниям. Определение. Безудержное удовлетворение личных порывов, страстей и прихотей. Схожие недостатки. Неконтролируемость, недисциплинированность, отсутствие скованности. Возможные причины. Лень, недальновидность. Персонаж живет настоящим, не обращая внимания на надвигающиеся последствия. Персонаж рос избалованным или с ощущением, что ему все должны. Бунтарский дух. Персонаж в прошлом предавался излишествам без отрицательных последствий. Отсутствие силы воли. Персонаж много трудился и проявлял дисциплину, почти или вовсе не получив положительного результата. Низкая самооценка. Депрессия. Связанное поведение и взгляды. Переедание. Персонаж не делает зарядку. Поздний отход ко сну. Персонаж слишком долго спит. Персонаж делает то, чего хочет в конкретный момент, не задумываясь о будущем. Персонаж слишком сильно увлекается хобби играет в видеоигры, смотрит телевизор, сидит в интернете и так далее. Персонаж заболевает от того, что позволил себе слишком большое количество вредной для здоровья еды или напитков. Персонаж осознает последствия излишеств, но чувствует, что не в силах остановиться. Чувство вины и стыда. Персонаж опаздывает на работу, в школу, на встречи. Отсутствие заботы о своей внешности. Персонаж плохо распределяет время. Прокрастинация. Персонаж отказывается делать то, чего не хочет, вынуждает окружающих доделывать за него. Персонаж поступает, исходя из того, чего он хочет, а не думает о том, что лучше для всех. Персонаж выражает нетерпеливость, если удовольствие откладывается. Персонаж не видит необходимости меняться. Персонаж живет текущим моментом. Сосредоточенность на сиюминутных удовольствиях. Разборчивость. Персонажу нужно, чтобы все было именно так, как ему хочется. Избыточная социализация. Персонаж слишком часто ходит на вечеринки, не возвращается домой допоздна и так далее. Персонаж накапливает долги. Ощущение глубокой безнадежности. Персонаж вредит своему здоровью и отношениям, набирает такой вес, что оказывается прикованным к постели и так далее. Персонаж лишь по минимуму занимается рабочими проектами и видами деятельности, которые не относятся к любимым. Персонаж тратит больше денег, чем следовало бы. Персонаж устанавливает границы, затем нарушает их. Необузданная сексуальная активность. Сумасбродность и расточительность. Связанные мысли. «Знаю, надо позаниматься спортом, но мне вообще не хочется». Завтра надо сдавать проект, но почему я должен работать, когда все остальные развлекаются? Мне очень нравятся эти туфли, но они мне не по карману. Оплачу кредитной картой. Завтра я об этом пожалею, но сейчас мне все равно. Связанные эмоции. Внутренняя противоречивость, чувство поражения, отрицание, пыл, фрустрация, чувство вины, индифферентность, удовлетворение. Положительные аспекты. Персонажи, потакающие своим желаниям, часто добродушные и расслабленные. Они делают то, что хотят, и призывают к тому же окружающих. Из таких персонажей получаются веселые спутники. Не задумывающиеся о долгосрочных последствиях, они способны жить полной жизнью здесь и сейчас. Отрицательные аспекты. Персонажи, предающиеся излишествам, зачастую зациклены на себе и сосредоточены на том, чего они хотят, а не на том, что лучше для них самих и окружающих. Они не сходят с этого пути, несмотря на пагубные последствия, такие как проблемы со здоровьем, разрыв отношений и потеря работы. С этими персонажами также трудно работать. Они выполняют лишь приятные для себя задачи и сваливают противную работу на окружающих. Из-за отказа вовлекаться в неинтересную деятельность, они добиваются слабых результатов в учебе и на работе. Пример из литературы. Крис Темплтон, «Паутина Шарлотты», живущий под корытом Уилбора, называет себя жадиной и не станет делать ничего без существенной выгоды. Он единственный, кто способен сходить на свалку и раздобыть слова, способные спасти Уилбуру жизнь. Можно решить, что он с радостью туда сходит, но для того, чтобы сподвигнуть его на такое дело, нужно что-то ему пообещать. Точно так же, узнав, что лишь он может принести с ярмарки мешок с яйцами Шарлотты, он соглашается, когда ему обещают, что он всегда будет подходить к корыту первым. Он живет в уединении, почти не выходит из дома, не заботится ни о ком, кроме себя самого. Дополнительные примеры из сериалов и литературы. Гомер Симпсон, «Симпсоны», «Брат Тук», «Легенда о Робин Гуде», «Ястребиный глаз Пирс», «Мэш». Преодоление этой черты как главного недостатка. Персонажу, который потакает своим желаниям, необходимо осознать, что его поведение плохо сказывается на нем самом, на окружающих, отношениях, среде и так далее. Такие персонажи порой недостаточно делают для себя, чтобы добиться перемен. В этом случае персонажи, увидев, как свойственная им нехватка дисциплины губит окружающих, возможно, решат пересмотреть свои привычки. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Дисциплинированность, въедливость, надменность, склонность к резким суждениям, лень, подлость, скупость, упрямство, неэтичность. Претенциозность. Определение. Наличие внешнего блеска, который призван подчеркивать чувство значимости. Схожие недостатки. Склонность к показным поступкам, высокопарность, демонстративность, помпезность, умение производить впечатление. Возможные причины. Избалованность в детстве. Привилегированный образ жизни. Богатый покровитель. Преуспевание. Персонаж чрезмерно сильно беспокоится по поводу мнения окружающих. Нарциссизм. Связанное поведение и взгляды. Громкие слова для придания значительности. Персонаж называет известные имена. Чрезмерная уверенность в себе. Персонаж говорит громко, чтобы привлечь внимание. Вычурная или дорогая одежда. Персонажу кажется, что ему все должны. Персонаж считает, что людям нужна кастовая система. Персонаж выставляет на показ состояние и связи. Вечеринки, где много знаменитостей и так далее. Смелые заявления или громкие обещания. Персонаж делает вид, что поражен количеством внимания, но втайне наслаждается им. Ложная скромность. Персонаж прихорашивается. Эгоцентризм. Подход «что мне это даст?». Персонаж считает, что его время и внимание более важны, чем чужие. Персонаж расцветает, когда ему уделяют много внимания. Персонаж сообщает людям, сколько стоила вещь и как трудно ее было достать. Персонаж постоянно говорит о себе и своих достижениях. Персонаж окружает себя почитателями. Персонаж отказывается заниматься неприятными задачами или ручным трудом. Персонаж тщательно придерживается современных стилей, трендов и моды. Свита последователей и приспешников. Персонаж приобретает хобби и интересы, которые пользуются большим уважением. Персонаж требует, чтобы люди приходили к нему, а не идет к ним сам. Персонаж освещает и устраивает мероприятия только для тех, кто имеет связи и средства. Персонаж предлагает идеи и ждет от окружающих благодарности за них. Персонаж избирательно обращает внимание на людей, чтобы либо наградить, либо наказать. Персонаж скорее требует, чем просит. Персонаж ожидает, что его будут слушаться. Жалобы на плотный график. Персонаж ждет, что его потребности и частную жизнь будут уважать больше, чем чужие. Связанные мысли. «Надеюсь, в этом году я попаду в закрытый клуб. В него входят все, кто хоть что-то из себя представляет. Не поеду ни в какой машине, кроме Роллса. Наверняка всем не терпится послушать, как я съездила во Францию». Видимо, надо поддерживать какую-то благотворительную организацию в этом году, но какую выбрать? Связанные эмоции. Незащищенность, чрезмерная уверенность в себе, гордость, самодовольство. Положительные аспекты. Претенциозным персонажам хочется, чтобы их слышали и видели. Если подпитывать их эгоизм, они охотно поддержат мероприятия, благотворительные дела и прогрессивные инициативы. Пока эти персонажи выглядят достойно, их можно с легкостью подтолкнуть к поступкам, которых хотят от них окружающие. Отрицательные аспекты. Претенциозные персонажи тщеславны, меркантильны и чрезмерно озабочены своей репутацией среди окружающих. Им очень важны положение и престиж. Ради того, чтобы их завоевать и удержать, они пойдут на многое. Точно так же люди, которых привлекают претенциозные персонажи, часто планируют воспользоваться их влиянием. Поэтому персонажу с таким недостатком может быть трудно разобраться в чужих мотивах или выстроить искренние дружеские отношения. Пример из сериала. Известный психиатр и звезда Сиэтла доктор Фрейзер Крейн, о себе очень высокого мнения. Он общается с богачами и знаменитостями, стремится войти в элитарные клубы, разбирается в опере и вине и приобретает все только самое лучшее. По иронии судьбы, психиатр, способный помочь многим людям справиться с трудностями, слеп к собственному раздутому самолюбию и проблемам, которые оно влечет. Дополнительные примеры из кино. Дойл Стэндиш, Датч. Луис Уинтроп III. Поменяться местами. Преодоление этой черты как главного недостатка. Самый претенциозный персонаж редко сталкивается с настоящими невзгодами и неудачами. Если обладатель этого недостатка лицом к лицу встретится с реальными и болезненными обидами, возможно, он осознает, насколько поверхностна его жизнь, и почувствует глубокую потребность в переменах, что приведет к личностному росту. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Коварство, заносчивость, склонность к соперничеству, надменность, ревнивость, лень, эмоциональная зависимость, чрезмерная чувствительность, разнузданность, неотесанность, злопамятность. Придирчивость. Определение. Постоянная брань и словесные колкости в адрес окружающих. Схожие недостатки. Склонность делать выговор окружающим. Возможные причины. Персонаж очень благочестив. Персонаж считает своей задачей наставлять и поучать окружающих ради их же блага. Нехватка доверия. Проблемы с контролем. Нерешительность, которая подталкивает персонажа жить через окружающих. Связанное поведение и взгляды. Персонаж постоянно приглядывает за окружающими, отслеживая их прогресс. Персонаж пользуется чувством вины или прочими коварными методами, чтобы манипулировать чужими поступками. Персонаж допускает, что люди не оправдают его ожиданий. Персонаж проецирует стремление достичь успеха и получить одобрение на окружающих. Персонаж никогда не бывает доволен. Персонаж всегда хочет от окружающих большего. Персонаж ищет признаки того, что окружающие не заняты своими обязанностями. Персонаж чрезмерно внимателен, когда наблюдает за учеником или протеже. Скованность в позах, скрещенные руки, напряженность, напряженные мышцы. Персонаж нечасто улыбается. Персонаж задает вопросы с напоминаниями «Ты ведь обещал после работы позвонить отцу». Персонаж выражает гнев или фрустрацию, когда окружающие не подчиняются сразу же. Персонаж критикует и дает указания, а не подбадривает. Высокие ожидания и стандарты. Персонаж резко подает знаки руками и жестикулирует. Персонаж говорит быстро, сухо. Переживания о будущем. «Мне просто хочется, чтобы ты попал в хороший колледж». Персонаж выражает словами гнев или фрустрацию. Высокий уровень организованности и сосредоточенности. Персонаж срывается на окружающих. Персонаж играет роль жертвы. Персонаж заговаривает о прошлых неудачах. Персонаж вынуждает окружающих подстраиваться под его расписание. Обидное сравнение. Элли доделала уроки 10 минут назад. «А ты чего копаешься?» Персонаж повторяет указания или предупреждения. Персонаж судит окружающих. Внимательность к мелочам. Персонаж напоминает людям, что они должны сделать. Персонаж постоянно пристает к окружающим до достижения желанного результата. Персонаж портит отношения, потому что слишком сильно давит на людей. Персонаж угрожает, когда кто-то не доводит дело до конца. Персонаж настолько поглощен тем, чем должны заниматься другие люди, что забывает о своих делах. Сильная настойчивость и самоотверженность. Персонаж переживает по поводу того, как его воспринимают окружающие. Связанные мысли. Опять Джимми опаздывает. Сколько раз просить его звонить, если он не успевает к ужину? Если Диана не уберется в комнате, я выброшу все на помойку. Не верится, что Тони завалила контрольную. Я всю неделю заставлял ее готовиться. Шелдон ему как будто не брат. Как у аккуратного человека может быть неорганизованный близнец? Подожду здесь, пока Алан не вернется домой со смены. Ему придется меня выслушать. Связанные эмоции. Гнев, разочарование, фрустрация, раздражение. Положительные аспекты. У придирающихся есть четкое представление о правильном положении вещей, и они настойчиво к нему стремятся. Зачастую они считают, что обучают окружающих хорошим манерам и подобающему поведению, когда сообщают свое мнение о том, что приемлемо. Большинству людей не нравятся постоянные колкости, однако те, кому не хватает сосредоточенности и организованности, оценят напоминание придирающихся. Отрицательные аспекты. Придирающиеся склонны вести себя по-диктаторски. Их подчиненным часто кажется, что их личные права отодвигают на второй план. Одни решат взбунтоваться, отказываясь доводить дело до конца в знак протеста, а другие задобрят придирающегося и выполнят минимальные требования, пытаясь таким образом прекратить поток колкостей. Поскольку придирчивые персонажи склонны к резким суждениям, те, кто к ним близок, порой неохотно делятся эмоциями или мнениями, предпочитая увиливать или обманывать, чтобы избежать неминуемого выговора. Пример из литературы. Бедному дровосеку из сказки «Братьев Гримм» тяжело содержать семью из четырех человек. Жена бессердечно предлагает ему бросить сына и дочь в лесу. Когда он отказывается, она дает ему понять, что либо дети умрут в лесу, либо они все умрут с голода дома. Несмотря на его нерешительность, она продолжает ему докучать до тех пор, пока он не уступает и не уводит детей, оставляя их погибать от голода. Дополнительные примеры из телесериалов и кино. Лоис Уилкерсон. Малькольм в центре внимания. Миссис Лифт. Сбрось маму с поезда. Преодоление этой черты как главного недостатка. Для того, чтобы героиня перестала придираться, потребуется озарение, позволяющее увидеть, как ее поступки портят отношения с окружающими. Возможно, ей будет полезно на собственном опыте столкнуться с крайней формой подобных поступков. Такие персонажи должны осознать ложность своей убежденности в том, что их ценность связана с тем, как другие люди проявляют себя в их жизни. Поиск реализации через возвращение собственных интересов и талантов уменьшит потребность в поиске одобрения у окружающих. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Безразличие, черствость, стремление все держать под контролем, склонность к оборонительному поведению, независимость, шкодливость, эмоциональная зависимость, бунтарский дух — обидчивость, разнузданность.